Философия Веданты требует дальнейших разъяснений. Она говорит, что идея о душе выше, чем майя, и независимой от нее, о том, кто влечет нас к себе и кому мы все прокладываем себе путь, что идея эта очень хороша, но что понятие о нем, хотя прямо и не противоречит разуму, недостаточно ясно. Представление о нем туманно и темно. Последователь Веданты хочет того, о чем говорит ваш гимн, ближе к тебе, мой Боже. Этот гимн вполне подходит к ведантисту, только он изменил бы в нем одно слово и сказал бы «ближе ко мне, мой Боже». Цель очень далекая, находящаяся вне природы и влекущая нас к себе, переносится, не делаясь менее возвышенной, все ближе и ближе, пока не окажется совсем рядом с нами. Бог в небе становится Богом в природе, а Бог в природе – Богом внутри храма, в нашем теле. Бог, живущий в этом храме, становится самим храмом. И тот, кого мудрецы искали во всех этих местах, становится душой и телом человека. Откуда исходят последние слова, могущие научить нас? Веданта говорит, что голос, который вы слышали, говорил правду, но вы ошиблись в направлении, по которому он доходил до вас. Тот идеал свободы, о котором вы слышали, верен, но вы думали, что он находился вне вас, и в этом была ваша ошибка. Переносите его все ближе и ближе к себе, пока не увидите, что он всегда был внутри вас, был сущностью вашего «я». Свобода была вашей собственной природой, и майя никогда в действительности не связывала вас. Природа не имела над вами власти. Как испуганное дитя, вы думали, что она душит вас, и освобождение от нее было вашей целью.